«Да купил я его, купил, сколько можно повторять?» – орал новоиспеченный владелец свейского кнора и всего его содержимого. «Ясно вам?» «Еще раз заорешь, по зубам получишь», – посулил неудачливому любителю дешевизны Лагман Харика. Самого Харика Конунга в Хёдебю не было. Бродил где-то по окрестностям во главе вооруженного войска. Но Лагман оказался вполне внятным товарищем. Когда в сопровождении стражи мы явились к нему разбирать спорный вопрос, он въехал в тему довольно быстро. «Ты один остался в живых?» – спросил он. «Кто может подтвердить твою историю?» «Мы все», – заявил Красный Лис. «Мы все видели, как он сидел на скале». «Сколько ты там просидел?» 4 дня. «Я купил кнор позавчера. У меня есть свидетели», – настаивал польстившийся на краденое купец. «А мы», – вкрадчиво заметил Красный Лис, – «готовы свидетельствовать, что этот человек», – кивок в сторону Свея, – «говорит правду. Мы все готовы». Вот так, дорогой товарищ покупатель неправедного. Решает здесь, конечно, судья, он же Лагман, глашатай закона. Но так уж повелось, что чем больше у стороны свидетелей, тем она правее. Хотя это в большей степени касается внутренних споров. Например, из-за какого-нибудь лужка или неправомерно утилизированной чужой свинки. А здесь дело политическое. Свобода и безопасность торговли. И авторитет конунга затронут непосредственно. Будь это какой-нибудь посторонний корабль, и то вопрос оставался открытым. Но тут явное нарушение датского права. Хочешь брать добычу, иди в Англию, или во Францию, или в Гардарику, и бери. Что добыл, то твое. А в территориальных датских водах нефиг. А ведь это даже не посторонний корабль, а можно сказать собственный. Конунг обещал Свеям защиту. Обещал и не обеспечил. Значит, сейчас, пусть и с опозданием, справедливость должна восторжествовать. Но не деньги же возвращать наследникам Свеев, право слово. Да, купец заплатил за спираченный кнор, собственные живые бабки, но это же его проблема. А у меня еще есть это, взгляни. И я продемонстрировал Лагману кусок кожи с оттиском печати Халбьорна шейного платка. Подателю сего оказывать помощь именем конунга всех данов. Полагаю, это и решило дело. Кнор был под защитой Харика Конунга. Следовательно, его следует вернуть родичам того, кто платил за его защиту. Принял решение Лагман. Кнор вез железо? Где оно? Я его продал, признался купец. Что выручил, отдашь ему, решил судья. 10-ю часть в казну конунга. Ты, уже спасенному, наймешь людей и вернешь кнор родичам хозяина. Я сам, родич, прибодрился Свей. Единственный? Нет. Вернешь кнор родичам, с нажимом произнес Лагман. Старшим, ты понял меня? Да, господин. 10-ю часть в казну. Да, господин. «Брат, мы должны съездить в Адаль Хрёрика», — сказал я медвежонку. «Зачем?» «Затем, что я хочу знать, жив ли он». «Я тоже хочу это знать, брат», — Свартхёвди нахмурился. «Но ты приплыл сюда на корабле Красного Лиса, о котором известно, что он — человек Ивара Бескостного. А Ивар — брат Сигурда. На месте родичей Хрёрика я не стал бы откровенничать с таким, как ты. Все, что мы знаем...» В Хёдебю Хрёрика не видели с тех пор, как Сигурд Змей в глазу напал на него. «Но ты веришь, что Хрёрика убили?» «Я не моя мать», — пожал плечами медвежонок. «Я мог бы раскинуть руны, но они вряд ли станут со мной говорить. Хочешь, мы поищем кого-то, кто умеет?» «Я бы хотел что-нибудь понадежнее, чем руны», — возразил я. «Например, кого-то, кто видел, как убивали Хрёрика. Или как он спасся». «Почему ты думаешь, что такой свидетель есть?» «Я на это надеюсь. Допустим, человек из нашего Хирда, который уцелел, как уцелел этот кормщий со свейского кнора. И такой человек, скорее всего, придет именно сюда, в Хёдебю, к рёдичам Хрёрика. Рассказать им, что конунг погиб. Или что он жив. Может и так, но зачем говорить об этом тому, кто может поделиться новостью с Рагнарсонами? Я тебе так скажу, брат мой Ульф. Жив Хрёрик или нет, это уже не изменишь. А вот моя сестра точно жива, и я очень хочу поймать и выпотрошить крысу, которая ее украла. Это трудный выбор, брат. Медвежонок обнял меня, дохнул в лицо чесноком. Твой первый Хёвдинг и твоя жена. Долг разрывает тебя на части, но прислушайся к себе и скажи, какой путь ты выбираешь? Что ж, тут прислушиваться не надо. Гудрун, Гудрун, девочка моя, что мне весь мир, если тебя в нем не будет? Вот хорошо подвел итог Свартхёвди, угадав мой выбор. И не будем терять времени. Нас разделяет 2 дня. Правда, мы не знаем, куда они теперь направились. Прислушайся к себе, брат, что говорит твой вещий дар? Куда они пошли? Мой вещий дар даже не знает, зачем они дали уйти этому свейскому кормчему, проворчал я. Да какая разница, проворчал Свартхёвди. Главное, что теперь Харри Конунг уже не предоставит прыщику защиту. Будь Лейф один, я бы поставил марку против Иелиля, что он пошел на север, к себе домой. Но вряд ли с концем по нраву путь на север. Хорошо бы не ошибиться, потому что времени у нас немного. Зима близко, брат».